На столе, у коего сидели Семен с Пантелеем, естественно, не наблюдалось ни казенной, ни закуски. Лица у обоих были неприятно серьезные. «Что стряслось?» — спросил Бестужев, тщательно прикрыв за собой дверь и убедившись, что под окном не торчит какая-нибудь любопытная Варвара. «Я его узнал, Алексей Леонид Карлович. Непременно он, и никакой ошибки!» — свистящим шепотом поведал Пантелей. «Кого? Борчука, инженера, он самый!» «Тихо, тихо!» — сказал Бестужев. «Не чисти и говори толком. Ничего не понимаю, какой инженер?» «Мельников Георгий Владиславович, губернский секретарь, горный инженер, заведующий Шантарской золотоплавочной лабораторией», — отчеканил Пантелей, «с которым вы, направляясь в контору к Иванихину, беседовали некоторое время, аккурат у колодца». «И что? Я в 903-м этого самого Мельникова полгода водил по Питеру», — сказал Пантелей, — «и в 904-м тоже с февраля по май был к нему персонально приставлен на пару с покойным Кузьмой Штычковым. Нам, сами понимаете, далеко не всегда знать положено, кого ведешь и зачем, но про него я знаю доподлинно, социал-демократ видный, как же с известно». «Так», — протянул Бестужев, — чувствуя даже не охотничий азарт, тупое недоумение. «Ошибки быть не может? Какое там?» — солидно сказал Пантелей. «Чай не новички, знаем службу. Походочка у него такая характерная. Эдакие походочки обычно попадают в описание примет, как с ним и было. Шифровали мы его сначала Борчуком, а потом инженером. Точно так же большей частью в инженерном ходил, с горной фуражкой, как и теперь». «Значит, был причастен?» «Еще как», — твердо сказал Пантелей. «По таким квартирам шлялся и с такими личностями встречался, что причастен к нелегальщине прочно, словно блохи к Барбоске. Нет, Леонид Карлович, ошибиться я никак не мог. Как увидел, сначала по личности не опознал. А потом, когда вы с ним распрощались, и он направился этой своей походочкой, меня словно шилом, ну, прошило, он самый. Вы у нас человек новый, тех горячих годков не помните, а нам-то досталось. Однажды в мае 4-го его молодцы меня засветили. Были у него, как выяснилось, молодцы, судя по ухваткам, боевички. Заманили на крышу на шпалерный и чуть вниз не сбросили. Спасибо Кузьме. Не бросил, засвистал. Они и всполохнулись, убежали. Не так уж и часто под смертью ходил, так что запомнил накрепко и тех молодцов, и Борчука. Вот выгоните меня без пенсии, ежели это не Борчук». Бестужев лихорадочно размышлял, пытался понять, что здесь можно сделать, а что, собственно, воспользоваться телеграфной линией, забросать Шантарк с шифрованными депешами? Но чему тут можно помешать, если Мельников и в самом деле? Тот же Иванихин расхохочется в лицо, поручик местного жандармского пункта, двое нижних чинов при нем, стражники конной полиции, опричники Гнездакова. Ну, а от них-то какой толк? И чему воспрепятствовать, если снова... «Нет», — подумал Бестужев, отстраненный трезво, — «с Мельниковым будем разбираться потом, а сейчас нужно проводить операцию так, словно ничего не случилось, по задуманному». «Он тебя не узнал?» «Да вряд ли», — подумав, сказал Пантелей, — «сколько лет прошло». «Они нас помнят плохо, не то что мы их». «Ну, вот что», — решительно сказал Бестужев, — «постарайся как можно меньше маячить на улице, пока не уедем отсюда. Зубной болью майся, что ли». «А делать что будем?» «А ничего», — сказал Бестужев столь же твердо, — «ничего, кроме того, что задумано и спланировано».